Глава 3. Борьба с паразитами подручными способами. «Милая леди, а вы абсолютно уверены, что так уж необходимо травить крысолаков?» Профессор Хлеб смотрел на меня сквозь толстые линзы круглых очков, отчего его голова напоминала некоего гигантского ракообразного. Мы торжественно стояли над одной из многочисленных нор, вырытых прямо около парадного входа во дворец. «А что мне еще остается? По всему парку развелись. Спасения от них нет!» – посетовала я, как заправская кумушка. «Травить быстрее всего, ведь через несколько дней их тут уже быть не должно!» «Не думаю, что вам понравятся дохлые крысолакские тушки, разбросанные по всему парку». Профессор трагически потер свою розовую от летнего солнца лысину в обрамлении пушка седых волос. «Знаете ли, эти твари имеют дурную привычку при смерти выбрасываться из нор». Я категорически замотала головой, представив себе усеянные трупами дорожки. Впечатления у иностранных гостей будут неизгладимыми. Профессор с достоинством почтенного ученого протирал линзы своих очков батистовой тряпочкой и, кажется, вовсе забыл о моем существовании. Ну почему травлей королевских крысолаков должен заниматься не меньше, чем профессор зоологии местной академии? Это полное безумие. Мне было бы куда проще обращаться с обычным работягой, но против традиции трудно выступать. «А нельзя ли найти какое-нибудь другое средство?» Заискивающе пролепетала я, изобразив гримасу «благородная дама в беде». Между прочим, иногда срабатывает. Старичок-профессор слегка смягчился. Видимо, «благородная дама в беде» была довольно убедительной. «Ну а как же? Думаете, случайно я профессор зоологии? Вот уже более 30 лет». Он водрузил очки обратно на нос. «Есть у меня одно изобретение, которое помогает избавиться от крысолаков, правда, при этом оставляет их в живых». «И это устройство кто-то уже использовал на практике?» Подозрительно спросила я, чем явно не прибавила себе баллов. «За кого вы меня принимаете?» Его брови изумленно подпрыгнули. «Впрочем, если сомневаетесь, то вполне можете нанять какого-нибудь уличного шарлатана. Наверняка он сделает эту работу лучше университетского профессора». Я задумалась, чем привела его в еще большее раздражение. Ну, правда, какая-то пигалица осмеливается сомневаться в его знаниях. Молодые люди моего возраста должны в аудиториях, раскрыв рты, слушать, что он вещает с кафедры. Никто же не сказал ему, что я сомневаюсь во всем и вся. Значит, снова возвращаем на лицо благородную даму в беде. «Простите, если обидела вас своим недоверием, но на меня в последнее время свалилось столько ответственности!» Я картинно заломила руки. «Ладно, ладно, только не плачьте!» Профессор ободряюще похлопал меня по руке. «Вовремя, ибо я уже всерьез собиралась пустить слезу». «Избавимся мы от ваших крысолаков! Духу их в парке больше не будет!» Мы еще некоторое время пообменивались заверениями во взаимном восхищении, после чего разошлись в разные стороны. Профессор травить крысолаков, а я продолжать свою ежедневную инспекцию. Данная инспекция каждый раз давала удивительные результаты. Вчера в саду, например, наткнулась на кучку заботливо расставленных капканов. Вероятнее всего, капканы эти предназначались для пресловутых крысолаков. Пусть им и кается. Но это вовсе не значит, что туда не может попасть кто-нибудь другой. Я, например, оставила в одном из них изрядный кус материи своего платья и была несказанно рада, что отделалась так легко. В замке и вовсе после того, как заглянула в одну из комнат, из-за двери на меня выпал скелет. Я орала, как сумасшедшая, переполошив половину прислуги, пока до меня не дошло, что это чулан, а выпала на меня всего-навсего модель скелета человека, которую использовали для уроков анатомии, когда нынешний монарх был еще долговязым подростком. Скелет, по моей исключительной просьбе, мы презентовали школе при Королевской медицинской академии во избежание повторения подобных казусов. Около ограды парка мне пришлось остановиться, По ту сторону слышались странные звуки и непонятное бормотание. Я подобрала подол платья и тихонько на цыпочках приблизилась к стене. Теперь все было слышно достаточно отчетливо. «Полегче, папенька, все юбки помнете, чайный мешок картошки поднимаете!» — раздраженно сказал девичий босок. «Не учижить, малашка! Меньше плюшек за обедом жрать надо было, сейчас бы уже на той стороне было!» — урезонил мужской голос. «А вы еще и плюшки считать будете? Родному дитяти кусок хлеба жалеете!» Малашкин ответ закончился подвыванием. «Не слушай старого дурня, доча!» — раздался второй женский голос. «Ты лучше ручками за зубцы цепляйся, а мы уж подтолкнем!» «Подтолкнешь ее? Как же! Вон, какая кобыла вымахала!» «Помолчите, папаша! Посмотрим, как заговорите, когда я королевой сделаюсь!» Мне стало невыносимо любопытно посмотреть на этих непрошенных гостей. Благо, рядом со стеной со стороны парка росло несколько удобных раскидистых деревьев. Пользуясь их ветвями, как своеобразной лестницей, я быстро взобралась на верхушку каменной ограды. Лезть было невысоко, потому как ограда делалась скорее для красоты, нежели для защиты. Вот уже в течение нескольких сотен лет в Греладу не вторгался никто маломальски вызывающий опасения. Подозреваю, что наш кусок суши просто-напросто никому не был нужен. Пожалуй, даже та троица, которая сейчас штурмовала препятствие, представляла собой первых внешних интервентов за многие годы. Наверное, их надо было встречать хлебом и солью. Я добралась до конца ограды и не без труда втиснулась между двумя каменными зубцами. Кажется, теперь каждый лишний кусок пирога за обедом будет угрожать моей маневренности. Передо мной предстала живописная картина. Пожилой мужчина с пышными усами и не менее пышными бровями, одетый по моде городского купечества, пытался подсадить на ограду упитанную барышню, своим нарядом больше напоминавшую ведущую танцовщицу местного варьете. Вокруг суетилась худая женщина в чепце в зеленый горошек с таким количеством кружева, что ее лица я так и не смогла разглядеть. Я схватилась покрепче за зубец и торжественно произнесла: «Дамы и господа, попрошу секундочку внимания!» Услышав сверху подобное обращение, девица взвизнула и, завалившись назад, упала плашмя, придавив обоих родителей. С мостовой на меня уставились три пары удивленных глаз. Такой эффект льстил моему самолюбию. «Мне жаль вас огорчать, но королевские смотрины только на следующей неделе!» Я покачала туфелькой, едва не уронив ее с ноги. «К тому же пускать на них будут по приглашениям, иначе вы рискуете быть с позором выставленными за ворота дворца». Первой очнулась худая женщина, у которой теперь из-под чепца можно было разглядеть вытянутое лисье лицо. Она поднялась на ноги и взяла под локоть своего мужа, пытаясь привести того в такое же вертикальное положение. «Пойдем, дорогой, нам здесь не рады, счастья своего не знают». Мужик поднялся, плюнул на мостовую. «А ты чего, дуреха, слезы размазываешь? А ну, поднимайся!» — скомандовал он своей дочери, которая уже обиженно поджала губы и, казалось, была готова разразиться фонтаном слез. «Папенька обязательно что-нибудь придумает!» Все трое удалились, не удостоив меня даже взглядом. Я пожала плечами и начала слезать с ограды, пока кто-нибудь меня не увидел. Говорят, что во время смотрин деда нынешнего короля, Ратмира I, девицы всех сортов и мастей буквально штурмовали замок, в результате чего начальник охраны вынужден был выставить по часовому через каждые несколько метров дворцовых стен, чтобы хоть как-то отпугнуть настырных невест. Особо не помогло. Королевой в результате стала дочка бокалейщика, которой хватило ума и расчетливости, чтобы обойти все преграды и соблазнить короля. Не скажу, что Грелада особо пострадала от такой королевы из народа, скорее даже наоборот. Но теперь вся знать зорко следила, чтобы подобного казуса больше не повторилось. Задумавшись о судьбах сильных мира сего, я сделала неосторожное движение. Тут же раздался противный треск рвущейся материи. «Рогатый леший, так никакого гардероба не хватит!» Платье разодралось почти по всей длине юбки и висело живописными лохмутьями. Придется до дома пробираться кустами мимо дворца. И что меня дернуло лезть на стену? Сказала бы стражникам, они бы живо шуганули эту троицу. Все-таки страсть издеваться над убогими разумом людьми до хорошего не доводит. Я зажала в руке разорванный подол и, осторожно, постоянно оглядываясь, пошла по тропинке. Горький опыт подсказывал, что именно в такие моменты судьба никогда не бывает ко мне благосклонна. Половину пути я прошла без особых происшествий. Свидетелями моего конфуза оказались только крысолаки, но этим тварям и дела не было до разодранного платья. Оставалось только проскочить мимо служебных пристроек до восточного входа во дворец. «А я вас везде ищу!» – раздался позади голос. Мое сердце тут же упало в пятки и попыталось затеряться в пальцах. Я медленно повернулась боком к говорившему, стараясь не показывать испорченный подол. Сэр Кит улыбался во все 32 зуба. Уход Кларины нисколько не убавил его спеси, а наоборот дал почувствовать некоторую власть в замке. «Ну, погоди! Когда съедутся все гости, работы будет столько, что этой ухмылке придется исчезнуть!» Я про себя хмыкнула. «Доброе утро, сэр Кит! Насколько понимаю, завтрак уже готов, раз у вас есть свободное время расхаживать по парку!» «Да как вы могли подумать, что мне взбредет в голову бегать от работы? Уж не считаете ли вы меня никчемным лодырем?» «Именно так я и считаю!» Я улыбнулась еще шире. «Рада за вас! Вижу, вы даже можете найти свободную минутку, чтобы есть деликатесы на свежем воздухе!» Я кивнула на вазочку с каким-то сиреневым десертом в его руке. «О, вы совсем не так поняли!» Он протянул мне креманку с устрашающего вида нагромождениями взбитых сливок. «Это для вас?» Я в восторге. «Знаю, этот дармоед просто нашел наилучший способ, чтобы поизмываться надо мной. Сэр Кит, вы же знаете, что мне не нравятся десерты. К тому же управляющая слишком занята, чтобы тешить ваше самолюбие подобным образом». Я стала стратегически отодвигаться дальше по дорожке. Еще несколько шагов, и можно будет спокойно скрыться в кустарнике. Только он меня и видел. «Я понимаю, что вы спешите сменить это разорванное платье». Парень свободной рукой подкрутил рыжий ус. «Но стоит вам уделить мне всего лишь секунду, и во дворце никогда и ни у кого не возникнет вопросов, что госпожа управляющая делала с утра в столь непристойном виде». Я зашипела от досады. Что еще больше позабавило сэра Кита? Нахал рассмеялся так, что у меня мурашки пошли по коже. «Кажется, мне посчастливилось нанять на работу мировое зло. Именно так, с большой буквы». «И на кой лад я вам сдалась?» Взяв из его рук злосчастную вазочку, мне не удалось подавить стон отчаяния. «Видите ли, я не привык, чтобы женщины воротили нос от моих десертов. Это задевает самолюбие». По его усмешке было ясно, что самолюбие его настолько велико, что вряд ли даже целый полк девиц на диете мог бы его задеть. «Почему оно такого странного трупного цвета?» Пробормотала я себе под нос, подозрительно принюхиваясь к десерту. «Там ежевика!» Судя по голосу повара, высказывание все же его задело. «Верю на слово!» Глубокий вздох и отправляем ложку с фиолетовой массой в рот. Главное держаться, иначе этот кошмар никогда не кончится. «Боже, ну какая же все-таки гадость! И не запьешь!» Я натянуто улыбнулась. «На этот раз неплохо!» Попыталась придать голосу убедительности, но никак не получалось. «Вот, можете же, когда постараетесь. Ну, теперь мне пора». «А доедать не будете?» Вид у повара был растерянный, даже усы поникли. «Не дай бог это еще и доедать!» Воспользовавшись замешательством мучителя, мне удалось скрыться в зарослях. «Надеюсь, на сегодня это будет последним приключением». Я подхватила подол поудобнее, но не успела сделать и нескольких шагов, как позади раздался еще один знакомый мужской голос. «Леди Николетта, доброе утро. Мне необходима ваша помощь». «Ну почему? Почему я не могла встретить по дороге какую-нибудь служанку? А еще лучше портниху. На худой конец сгодилась бы и сваха. почему на пути попадаются именно те представители мужского пола, которых в данном положении мне хотелось бы видеть меньше всего. «Доброе утро, Ярл Амион». Я с отчаянием почувствовала, что краска жаркой волной поднимается от шеи к лицу. Проклятие всех белокожих и веснущатых. «Чем могу помочь? Может, вас не устраивает работа королевского повара?» «Даже в таком положении не перестаю надеяться, что судьба сделает мне хоть какой-то подарок». «Нет, что вы, мы вполне довольны его блюдами. Проблема в другом». Ярл несколько замялся, но мне было не до того, чтобы удивляться его нерешительности. Пальцами левой руки я пыталась собрать разорванный подол в кучу и придать ему вид причудливой драпировки. Хотя со стороны, наверное, казалось, что я чешу пятую точку. Провалиться бы сейчас на месте. Говорите же. Меньше всего мне сейчас хотелось вежливо ждать. В мои обязанности входит следить за обустройством гостей. Не сочтите за сумасшедшего, но принцесса Сора и половина нашей свиты видели привидение около наших покоев. Привидение? От удивления я даже выпустила подол из рук. Я бы не стал вас беспокоить по этому поводу. Привидение в современном замке – это такая нелепость. Но вчера вечером и сам увидел ее. Ее? Женщину в белом балахоне. Она бродила по коридору. Новость о привидении перестала казаться мне такой уж нелепостью. Знаю я одну женщину в белом. Правда, ни к чему потустороннему она не имеет ни малейшего отношения. Простите за мою неосведомленность, но я, так понимаю, вам выделили покои на третьем этаже восточного крыла? Да-да, немного далековато от основных помещений, но комнаты нас вполне устраивают. Очень мило с его стороны. Совсем недавно в этих комнатах проживала только плесень. Вернее, несколько сотен ее видов. И только неделю назад я заставила господина Гальяна разогнать это общежитие. Постараюсь разобраться с этим сегодня же. «Госпожа управляющая умеет изгонять призраков?» — удивленно спросил кочевник. Я немного засмотрелась на его флуоресцентные глаза и поэтому произнесла вслух. «Еще как!» Удивление стало еще больше и еще непосредственнее. «Неужели я похожа на ведьму? По-моему, трудно придумать более земное создание. Или приземленное. Простите, сейчас мне некогда. У меня есть еще незаконченные дела. Надо побыстрее ретироваться, пока разговор опасно не затянулся. Леди Николетта, мне очень неловко, но у вас порвано платье». «Очень предупредительно. А то я не знаю. Мог бы сделать вид, что не заметил». «Спасибо». Неловкости не скрыл даже мой смущенный смех. «Странно, но в правилах хорошего тона нигде не пишут, как вести себя в подобных ситуациях. Вы знаете, управлять замком не только трудно, но и временами опасно». «Правильно, мило пошутим. Главное, чтобы он не представил, будто на меня напали крысолаки, и я порвала платье, героически от них отбиваясь. И впрямь пойдут слухи, что в замке не все гладко».